Здесь всего было вдосталь, и наполненный предметами роскоши дом был домом богатого человека. Одет он был в плащ из наилучшего сукна, однако при свете лампы мне больше всего хотелось взгляд от долгого чтения Писания. Но, несмотря на седую бороду, в чертах его лица улавливалось что-то детское. Даже если он хорошо знал свое дело, его руки уже давно не прикасались к глине. Со своей стороны он тоже внимательно меня разглядывал, чтобы хорошо запомнить. «В твоем лице нет ничего злобного», — заметил он. «Взгляд выражает беспокойство, но это не взгляд скептика или же бесчестного человека. Тебе все же следовало бы отрастить бороду, чтобы все поверили, что ты богобоязненный человек. Я и сам уже пришел к подобному решению и перестал бриться, но за 2 дня мой подбородок лишь успел покрыться черной щетиной. Хозяин дома проводил меня до самого порога и сам закрыл за мной дверь. Пока мои глаза не привыкли к темноте, я, спотыкаясь, продвигался по старинной мостовой. В этот поздний час лишь главные улицы города оставались освещенными. Однако, направляясь к Никодиму, я хорошо запомнил путь и не беспокоился о том, что у меня могут возникнуть какие-нибудь сложности, дабы найти свое новое жилище, хотя оно находилось довольно далеко от нижнего города. До стены, отделяющей верхний город от пригородов, я добрался, не встретив ни одной живой души, не считая 2 местных стражников. Вдруг из-под свода ворот до меня донесся несмелый женский голос. «Мир тебе, чужестранец!» От этого неожиданного приветствия я вздрогнул, однако вежливо ответил. «Мир и тебе, женщина!» Она бросилась передо мной на колени и униженно произнесла. «Я твоя рабыня, прикажи, и я сделаю все, что захочешь». Я понял, какой презренной профессией она занималась, и оттолкнул ее. «Иди своей дорогой, мне от тебя ничего не нужно». Однако она настойчиво уцепилась за полу моего плаща. «Я бедна, у меня нет комнаты, куда я могла бы тебя пригласить, однако в стене есть углубление, где нас никто не сможет увидеть». Она была полностью закутана в одежды, а лицо по обычаю иудейских женщин было прикрыто да так плотно, что мне никак не удавалось заглянуть ей в глаза и определить ее возраст. Однако бедность ее тронула меня, заставив вспомнить о совете Никодима. Я вложил в ее ладони все серебряные монеты, которые предназначались старому раввину. Мне пришлось долго и настойчиво объяснять, что взамен мне от нее ничего не нужно. Когда она наконец все поняла, она была готова броситься к моим ногам и целовать их. Мне еще никто не давал денег, ничего не требуя взамен. «Да благословит тебя Бог Израиля, хотя я не имею права никого благословлять от Его имени, и даже деньги мои не могут быть приняты в храме. Назови мне хотя бы свое имя, чтобы я могла помолиться за тебя». Назвать свое имя женщине, занимающейся подобным ремеслом, мне казалось совершенно неподходящим. Однако мне не хотелось ее обидеть. По принятому у римлян обычаю меня называют Марк. Я не из Иерусалима. «Мария, к твоим услугам», — ответила она. «Но Марии здесь больше, чем косточек в плоде гранат. Меня зовут Марией из Бейерота. Деревни — множество колодцев, и говорю я это тебе для того, чтобы такой щедрый человек, как ты, смог меня отличить от других Марий, как твою». «Вовсе я не щедрый», — возразил я, чтобы отделаться от нее. «Я просто рассчитался с одним долгом, и тебе не стоит меня благодарить. Ступай себе с миром, как и я, и забудь обо мне, как и я забуду о тебе». Женщина сделала попытку в темноте рассмотреть мое лицо. «Не отвергай молитву несчастной», — взмолилась она. «Возможно, мне удастся тебе помочь в самый неожиданный момент». «Ты ничего не должна, и я от тебя ничего не требую», — повторил я. «Мне всего лишь надо найти путь, но не думаю, чтобы ты смогла мне в этом помочь». «Ты ищешь путь?» — поспешила переспросить она. На свете много путей, и все ведут в никуда. Ты обязательно заблудишься, если будешь сам себе проводником». Ее ответ не мог быть случайным. Однако я испытал разочарование, видя, что кроткий сердцем представляет презренные существа, живущие отдельно от других жизней. И все же я вспомнил историю о крысе, которая перегрызла веревки и освободила попавшего в плен льва.